Мужчина в куртке с капюшоном сделал вид, что не замечает эти знаки. Ему не хотелось сталкиваться с теткой нос к носу, еще запомнит. Да и вообще он ненавидел пожилых людей, ненавидел саму старость. Она казалась ему позорной, отвратительной и уродливой, как какая-то постыдная болезнь. Поэтому он протиснулся в дверь, не дожидаясь, когда она откроется до конца, и тут же закрыл ее за собой, почти перед самым носом тетки. Вызывать лифт он не стал. Незачем лишний раз шуметь в подъезде. Он тихо и быстро взбежал на нужный этаж, подошел к двери, достал из кармана связку ключей. Но на всякий случай решил подстраховаться. Вдруг в квартире кто-то есть. Конечно, он подгадал такое время, когда женщина на работе, а ее дочка в школе, но все же береженного Бог бережет. Спрятав ключи в карман, он надавил на кнопку звонка. Римма Петровна пошла медленнее. Все равно дверь подъезда уже захлопнулась. Какой все же неприятный человек! Видел же, что она идет, видел, что она просит не закрывать, и нарочно закрыл. Бывают же такие люди. Она дошла до двери, остановилась, отдышалась и принялась рыться в своей сумке. Ключи, как всегда, куда-то запропастились, и ушло несколько минут, пока она их нашла. Лиза закрыла дверь за матерью и тут же, как надоевшую маску, сбросила с лица страдальческое выражение. Она проходила с таким измученным выражением все утро, чтобы мать не заставляла ее идти в школу. У нее были на сегодня совсем другие планы. Лиза охала, стонала, закатывала глаза и повторяла, что у нее ужасно болит голова. Просто сил нет, до чего болит, до тошноты. До спазмов, до судорог. Наконец, мать махнула рукой и сказала, что она может не ходить в школу. В глубине души Лиза понимала, что матери на школу наплевать, как и на саму Лизу, что думает она только об одном, как бы подцепить обеспеченного мужика. Но жизнь, к сожалению, устроена так, что всем приходится время от времени играть какие-то роли, выполнять какие-то правила. Лиза успела усвоить это к своим 14 годам. Вот она и делала вид, что мается головной болью, а мать делала вид, что беспокоится о ее успеваемости. Но теперь, слава богу, она ушла, и Лизе можно больше не придуриваться. Она взяла телефон, набрала номер своей закадычной подружки Маринки и сказала: «Подгребай, мамаша отбыла». Накануне они с Маринкой договорились выкрасить друг другу волосы. Очень круто, разноцветными перьями. Оранжевый цвет Лизе уже надоел. К тому же Верка Селезнева сказала, что Лиза с волосами такого цвета похожа на утку-мандаринку. У той как раз перышки на голове такие, а Лизка еще и ходит в перевалочку, как утка. Так что нужно срочно менять цвет волос. Мать, конечно, как всегда, будет шипеть, но сделать ничего уже не сможет. Ладно, пошипит и перестанет. Не первый раз и не последний. Лиза лениво потянулась и поплелась в свою комнату. И в это самое время зазвонил дверной звонок. «Надо же!» — подумала она, как быстро Маринка добралась. Наверное, была где-то неподалеку. Лиза развернулась, подошла к двери и, ничего не спрашивая, открыла ее. Но на пороге стояла вовсе не Маринка. На пороге стоял какой-то совершенно незнакомый мужик. Высокий, сутулый, мрачный мужик в куртке с капюшоном. Причем у этого мужика было какое-то странное выражение лица, как будто он не ожидал увидеть Лизу, а ожидал увидеть кого-то совсем другого или вообще никого. «Вам чего надо?» — неприветливо спросила Лиза и попыталась закрыть дверь. Однако это не получилось. Мужик успел вставить в приоткрытую дверь носок ботинка и проговорил каким-то неживым механическим голосом. «Полину мне. Полину надо». «Ну, ясно, какой-то очередной мамашин знакомый. Надо же, раньше у нее таких противных не было. Все-таки она выбирала мужиков поприличнее. Ведь главное для нее в мужике, чтобы у него были деньги. А этот явно не похож на обеспеченного». «Нет ее», — неприязненно проговорила Лиза. «А где она?» — проговорил этот странный тип своим механическим голосом. «Где она может быть?» — проворчала Лиза и снова попыталась закрыть дверь. «На работе, само собой». «Можно я ее подожду?» — проскрипел неживой голос, и интонация была вовсе не вопросительная. Он не спрашивал у Лизы разрешения подождать мать в квартире, он просто ставил ее перед фактом. Как будто он здесь главный, как будто он здесь все решает, и начал понемногу протискиваться в прихожую. «Вот еще», — фыркнула Лиза, пытаясь ему воспрепятствовать, — «конечно, нельзя. С какой-то стати?» У нее промелькнула мысль, что скоро должна прийти Маринка, и будет ужасно неудобно, если она увидит здесь этого противного мужика. Что она подумает о Лизиной матери? А с другой стороны, не все равно, что она о матери подумает. Важно, что вдвоем с Маринкой они уже как-нибудь сумеют выпроводить этого типа. Или нет, не сумеют. Он какой здоровый. «Пошел вон, дядя!» — пропыхтела Лиза, безуспешно пытаясь вытеснить мужика на лестницу. «Я ее подожду», — отвечал тот равнодушно. «Мне с нее деньги получить надо». «Какие деньги?» — опешила Лиза. «Обыкновенные. Долг у нее. А я коллектор». «Кто?» Лиза не знала, кто такой коллектор. Она считала, что это человек, который исправляет ошибки в книгах и журналах, но не была в этом уверена. «Долги взыскиваю», — пояснил тот и еще немного протиснулся в прихожую. «Долги отдавать надо вовремя. А она, Полина, деньги заняла, а отдавать не хочет». «А я-то при чем? Она занималась с ней, разбирайся». «Я с ней разберусь, а ты пусти меня в квартиру. Я здесь подожду, пока она придет». «Говорю, пошел вон! Коллектор ты или еще кто, хоть ассенизатор, а только я сейчас полицию вызову». «Вызывай», — проговорил он все тем же неживым голосом. И ведь даже не запыхался подонок. Он посмотрел на нее в упор холодными бесцветными глазами, и у Лизы по коже побежали ледяные мурашки, и ноги стали вдруг такие слабые, что она едва не упала. А этот жуткий мужик протискивался в прихожую все дальше и дальше, а потом полез в карман. И тут за спиной у него раздался знакомый стук колес, и знакомый голос проговорил. «Это что это тут происходит?» Лиза высунула голову и увидела за спиной у мерзкого мужика соседку Римму Петровну. Римма, как всегда, тяжело дышала и катила перед собой свою тележку. И Лиза впервые в жизни ей обрадовалась. «Римма Петровна!» — крикнула Лиза через плечо мужика. «Вот, приперся какой-то, в квартиру лезет!» То есть она только хотела крикнуть, но вместо крика у нее получился тоненький, едва слышный писк. Однако Римма ее вполне расслышала. Или, может быть, без слов поняла, что здесь происходит. «А ну, козел!» «Проваливай отсюда сей же момент!» — — гаркнула она во всю мощь своих легких. «Проваливай, пока я Порфирия Петровича не позвала!» Мужчина в куртке с капюшоном оглянулся. Он увидел перед собой какую-то невзрачную тетку преклонного возраста с тележкой на колесиках. Тетка эта сама по себе не представляла опасности, но шум могла поднять основательный. Да еще какого-то Порфирия Петровича упомянула. Римма Петровна тем временем расстегнула свою неизменную сумку и вытащила из нее какой-то коричневый пластиковый пакет. В то же время она громко крикнула: «Порфирий Петрович!» Порфирием Петровичем звали ротвейлера, который обитал в соседней с Лизой квартире. Ротвейлер был старый, страдал одышкой и артритом, но сохранил еще мощный гулкий голос. Услышав свое имя, он громко гавкнул из-за двери. Голос был и правда устрашающий. В былые времена Порфирий Петрович одним этим голосом мог разогнать целую стаю наглых бездомных собак. В то же время Римма Петровна встряхнула пластиковый пакет, который был у нее в руках, и в лицо мужчины полетел солидный заряд табачной пыли, купленной Риммой Петровной в магазине для садоводов. Садоводы используют табачную пыль для борьбы со всякими вредителями. От них она помогает не всегда, но на человека действует не хуже слезоточивого газа. Мужчина в куртке с капюшоном закашлялся, схватился за лицо, завертел головой, попятился и метнулся мимо Риммы Петровны к лестнице. Спотыкаясь и кашляя, он понесся вниз по лестнице, подальше от этой ужасной женщины. Операция оказалась так или иначе провалена. Было слишком много свидетелей. Но ничего. Он вернется сюда в более подходящее время. Обязательно вернется. Проводив злоумышленника торжествующим взглядом, Римма Петровна убрала в сумку оставшуюся табачную пыль и повернулась к Лизе, которая все еще стояла в дверях квартиры с растерянным и испуганным лицом. «Вот ведь какие типы попадаются!» — проговорила Рима осуждающим тоном. «Я ведь его еще издали заприметила, когда он в дом входил. Сам вошел, а мне дверь не придержал. Видел ведь, что пожилой человек торопится, и не придержал. Это надо же, какой бескультурник! Чему его, интересно, родители учили?» Римма Петровна перевела дыхание и добавила: «Еще что интересно, как он дверь-то в подъезд открыл? Откуда у него ключ? Он ведь не из нашего дома. Наших жильцов я всех знаю. И не только нашего дома, но и соседних». Римма строго взглянула на Лизу и спросила: «А ты-то зачем ему дверь открыла?» «Я думала, что это мать», — соврала Лиза. «Думала», — передразнила ее соседка. «Индюк вот тоже думал. Спрашивать надо, когда кто-то звонит. А то ведь неизвестно, кого впустить можно. Это хорошо еще, что я подоспела. А то ведь мог он в квартиру пролезть и ограбить». «Спасибо, Римма Петровна», — проговорила Лиза и захлопнула дверь перед носом соседки. Римма, конечно, ее спасла от этого страшного мужика, но это не значит, что Лиза обязана выслушивать ее нравоучение. Хватает ей материных. Закрыв за собой дверь, она задумалась. «Сколько можно?» — прошипела Полина. «Вы мою машину уже вторую неделю маринуете». «Я ж сказал, дамочка, детали нужной нет». Лениво, без драйва, отозвался мастер. «Я ее заказал. Деталь эту. Как только подвезут, тут же и сделаю. Как только, так сразу. Мне, дамчик, вашу развалюху держать здесь самому неинтересно». «Сам ты, развалюха», — огрызнулась Полина. «Моя машинка еще вполне приличная, если ее до ума довести. А если ты ничего с ней не можешь сделать, так и скажи, я другого мастера поищу». «Ой, испугала». Полина выскочила из гаража, как ошпаренная, и зашагала по улице, мысленно доругиваясь с хамским мастером. «Ну вот почему? Почему ей все хамят? Мастера на станции техобслуживания, продавщицы в приличных магазинах, официантки в ресторанах и кафе. Да ясно почему. Потому что чувствует, что некому за нее заступиться. Нет за ней надежного мужского плеча». «Да где же его взять, надежного, обеспеченного мужчину?» «Все свое время, все свои силы она тратит на его поиски, а его нет как нет. А время уходит. Еще немного, еще несколько лет, и она потеряет остатки своей красоты и свежести, и тогда ей вовсе не на что будет надеяться». «Что делать? Время уходит». При мысли о времени Полина машинально взглянула на часы. Времени было много. Лиза наверняка давно уже дома, а в доме нечего есть. «Вот ведь выросла дармоедка», — привычно расстроилась Полина. «Ничего сама не сделает по дому. Ждет, когда приедет мать, и все ей приготовит и в рот положит». Полина прибавила шагу и оглядела улицу в поисках подходящей маршрутки. «Вот ведь мучение! Вторую неделю обходиться без машины! Когда же это кончится?» Как назло, на улице не было ни машин, ни людей. Неужели придется тащиться до метро, а потом давиться в переполненном вагоне? И тут из угла вывернула черная машина, поравнялась с ней и притормозила. Стекло опустилось, и какой-то странный неживой голос проговорил: «Здравствуйте, девушка». Полина покосилась на мужчину за рулем и отшатнулась. Какой-то он был странный, неприятный, даже пугающий. Плохо постриженные волосы, белые пустые глаза. Даже сидя он сутулился, хотя видно было, что высок и худощав. «Девушка, вы меня не узнаете?» — проговорил он тем же неживым голосом. «Помните в кафе?» И тут она его действительно вспомнила. Тогда она пришла в кафе для разговора со своим прежним вариантом. Оказалось, что это не просто разговор, что вариант пригласил ее в кафе, чтобы дать отворот-поворот, чтобы сказать, что их отношения завершены. Даже сейчас, при воспоминании о том дне, она почувствовала, как в душе мутной волной поднимается ярость. «Козел! Попользовался ею в свое удовольствие? И тут же в кусты? А сам-то слова доброго не стоил, ни денег, ни внешности. И как любовник ниже нуля». И она даже не смогла отвести душу, не смогла устроить варианту прощальный скандал, не смогла высказать ему, что о нем думает и что он из себя представляет. Просто не успела, потому что тот выложил все и трусливо сбежал, не дожидаясь, пока она соберется силами. Вот тогда-то к ней и подсел этот странный сутулый тип с бесцветными глазами. Тогда она отшила его, еще не отошла от разговора с вариантом, да и, признаться, этот белоглазый тип показался ей вовсе недостойным внимания. Тогда не показался. А теперь, по прошествии времени, ну да, плохо одет и плохо пострижен. Но, может, это не от бедности, а от недостатка вкуса? Может, в умелых женских руках он превратится в приличного мужчину? А насчет денег? Это еще нужно проверить. По крайней мере, машина у него более-менее приличная. Все эти соображения пронеслись в голове Полины в считанные доли секунды, и она мгновенным усилием воли преобразилась, втянула живот, выпрямила спину, выдала самую удачную из своих улыбок, тщательно отрепетированную перед зеркалом, и проговорила чарующим, по крайней мере, так ей казалось, голосом: «Ой, правда, я вас помню». «Вы тогда еще поссорились со своим другом», — совершенно не кстати, — заметил мужчина. «Ой, что вы, какой друг!» Полина пренебрежительно махнула рукой и деланно засмеялась. «Так, просто знакомый. А вы здесь по каким-то делам?» «Я свои дела уже закончил», — ответил мужчина, совершенно правильно прочитав подтекст ее фразы. «И сейчас свободен, так что могу вас куда угодно подвезти». «Ой, что вы!» — засмущалась Полина. «Это как-то неудобно». «Удобно, удобно. Садитесь». И он приглашающе похлопал по пассажирскому сиденью. Полина почувствовала легкий укол беспокойства. «Все же какой-то странный, подозрительный человек. Эти его бесцветные глаза и неживой механический голос. И вообще она никогда не садилась в машину к незнакомым людям, знала, чем это может закончиться. С другой стороны, этот мужчина не совсем незнакомый, они уже встречались. И до чего же неохота трястись в тесной маршрутке, не говоря уже о том, чтобы толкаться в метро. А он уже распахнул дверцу и призывно улыбнулся. Правда, улыбка у него была такая же неживая, как голос, а глаза остались такими же холодными. Была не была. Полина села на пассажирское сиденье, откинулась на спинку, улыбнулась, прикрыв глаза. Она знала, что такая смутная, загадочная улыбка ей идет. Машина мягко рванула с места, покатила вперед. Перед полузакрытыми глазами Полины замелькали ее прежние варианты. Раз от раза они становились все менее и менее интересными, все менее привлекательными. Они старели, лысели, полнели, а самое главное — беднели. Но что же делать? Она и сама становится не лучше. Но все же этот сегодняшний вариант хуже остальных. Неужели она настолько опустила планку? Вдруг Полина спохватилась. А куда они едут? Ведь она не сказала этому человеку, где живет. Она открыла глаза, огляделась. Машина ехала по какой-то безлюдной улице, по сторонам которой за высокой решеткой ограды виднелись старые, покосившиеся надгробия. «Где это они? Какое-то кладбище?» «Куда мы едем?» — спросила Полина, стараясь не показать водителю свой испуг. «Остановитесь!» «Да», — зазвучал неживой голос, — «здесь, пожалуй, можно остановиться. Здесь никто не помешает». «Не помешает чему?» Полина отстранилась от него, вжавшись в дверцу. Мужчина развернулся к ней, придвинулся всем телом. «Приехали», — подумала Полина. «Он что, воображает, что я буду трахаться с ним в его задрипанной машинёшке? Да еще возле кладбищенской ограды?» Теперь вместо испуга в ее душе разрасталась злость. «Нет, конечно, она не тургеневская барышня, и ей приходилось заниматься сексом не только в машинах, но и в куда более экзотических местах, но только с вариантами. Только в тех случаях, когда была надежда на что-то большее. А этот мужик определенно не вариант».